Понимаю, настало время по-другому взглянуть на некоторые вещи. Она сказала это за обедом после визита леди Бэйнс, а затем отказалась есть рыбу и ветчину. В конце концов, все животные одинаковы. Я все время думаю о том, что было бы, если бы с моим царем жестоко обращались, если бы моих котов ели, как кроликов, или павлинов убивали, как фазанов. Я виню себя за то, что делала, за трупоедение, как выражается леди Бэйнс. Я не сомневаюсь, что мы сможем замечательно прожить, если будем есть овощи и яйца. А как же будет жить царь? Он тоже обойдется яйцами. «Бедные яйца», — сказал Эсме. «Какая изощренная жестокость». Как только обед был закончен, Энджел пошла к письменному столу и начала делать пометки для памфлета, который она планировала отправить в «Таймс», и для лекции, что она хотела прочитать перед аудиторией. Она уже горела новым негодованием и готова была вновь ринуться в бой. «Новый роман будет вегетарианским», — подумал Эсме. Однако он был рад, увидев, что она снова засела за свое дело. На следующий вечер, когда Энджел все еще продолжала писать, он смог отправиться на озеро с Мавелом. На обед у них был сырный пудинг. «Очень жаль», — сказала она Эсме, — «что я не смогла сегодня сходить с тобой на нашу обычную прогулку по саду. Я должна была записать то, что родилось у меня в голове». «Это не страшно. Я прогулялся с Мавелом». «А куда вы ездили?» «В лес, недалеко». «Ну, тогда все в порядке», — заключила Энджел. «Все, что нам нужно, Мавелу и мне, так это ретривер», — подумал Эсме, поглядывая с презрением на царя, который после своего первого вегетарианского дня находился в весьма удрученном настроении. Самые ужасные переживания в жизни Эсме закончились. Энджела дала ему деньги, произнесла яркую гладкую речь и улыбнулась своей нежной улыбкой. Теперь он смог уплатить долг, и угрожающие оскорбительные письма перестали приходить. Однако он был уязвлен, хоть и клялся забыть об этом, и старался избежать всего, что об этом напоминало. «Эти недели постоянной работы испортили тебе зрение», — сказала Нора, когда Энджел вглядывалась в письмо, которое читала. «Ты все время прищуриваешься. Почему бы не показаться специалисту? Может, тебе нужно носить очки?» «Я в них не верю», — ответила Энджел. «Из-за них мышцы начинают лениться. Работа необходима каждой части тела». Однако она часто прикрывала глаза руками, и, видя это, Эсме торопливо отводил взгляд. Тео был счастлив, что она написала такой роман, как этот. В своем письме к Энджел он говорил, что ее произведение захватывает с первых же строк. Роман был выдержан в ее прежнем стиле и изобиловал роскошью и преувеличениями. Тео надеялся, что как только угаснет память о войне, в Энджел забьет ее прежняя романтическая жилка, и она перестанет проповедовать, метать громы и молнии, бросать открытые обвинения. Он еще и не подозревал о тех разрушительных последствиях, которым привел визит леди Бэйнс. Мавел совсем